Глава третья. Сказать, что стану красавицей и проучу Семёна, легко. А вот как узнать, правда ли он изменяет, да и как его вообще разоблачить? Нервы у меня на пределе. Сердце колотится так, словно я только что марафон пробежала. А я и бегаю. Только по кухне. Ношусь, как дикий тушканчик, туда-сюда, костяшку пальца кусаю. Все тело охватывает тревожная дрожь. Нет. Сама я просто не справлюсь с этой ситуацией. Мне нужно с кем-то поговорить. Нужно обсудить всю эту ситуацию с кем-то, кто сможет помочь мне разобраться. Набираю номер Инги. Руки едва слушаются. Она берет трубку почти сразу же. И голос у нее веселый и непринужденный. Сразу видно, что она рада моему звонку. «Привет, Улечка, ты как?» «Плохо». Хрипло выдыхаю я. «Инга, ты можешь говорить?» Она моментально становится серьезной. «Да, конечно. Что случилось?» Я не выдерживаю и начинаю рассказывать ей все. И про карту резидента клуба, и про странный разговор с Семеном, и про фотографии в галерее на сайте. Слова льются потоком. Сама я чуть не плачу, едва держу себя в руках от жгучей обиды. «Подожди, подожди, Уля. То есть твой Семен сказал, что карта коллеги, а ты его увидела на фото с какой-то девушкой, правильно?» «Да, представляешь?» Все-таки срываюсь на плач. «Сразу ясно, что он меня обманывает. Это измена, Инга. Я не схожу с ума?» «Слушай, Уль, ситуация, конечно, подозрительная». Инга говорит осторожно, будто боясь задеть мои чувства. «Но ты ведь знаешь мужчин. Они часто поступают глупо. И пока мы точно ничего не знаем, рано выводы делать. Почему сразу измена? Может быть, его просто попросили сделать фото с незнакомой девушкой? Может и так. Схлипываю я. А как объяснить то, что у него парная карта? Не знаю. Надо взять и проверить». «Проверить? Как? Спросить напрямую? Он же опять наврет. Знаешь, как взбесился?» «Нет. Если врет, то спрашивать бессмысленно. Надо проследить за ним». Я сначала не понимаю, о чем она. «Как проследить? Ты предлагаешь шпионить за собственным мужем? А почему нет? Или ты предлагаешь сидеть и ждать, пока у тебя рога потолок прошибут?» Инга говорит все более уверенно. «Если он врет, только так ты узнаешь правду. А если он реально ходит в этот клуб с кем-то, то рано или поздно он туда заявится. Мы пойдем туда и сами все выясним». Мне идея кажется немного безумной. Но Инга так заразительно решительна. И я чувствую, как сама начинаю втягиваться в ее план. В конце концов, лучше узнать правду сейчас, чем продолжать мучиться неопределенностью. «Хорошо. А как мы туда попадем? Это же элитный спортклуб, там строгий отбор». «Подумаешь, элитный», — фыркает Инга. «Чем мы хуже этих фифочек? Подберем наряды, накрасимся и зайдем уверенно. Если будут вопросы, скажем, что хотим оформить членство. Там на месте разберемся». От ее голоса мне становится легче. Инга всегда была авантюристкой и не боялась ввязаться в рискованную историю. «Когда пойдем?» Спрашиваю я, стараясь скрыть нервозность. «Сегодня вечером мы пойдем. Я работаю до 6. Заскочу, переоденусь и вперед», — решает подруга. «Не тяни. Чем дольше думаешь, тем хуже тебе. Выясним все сегодня, и будешь уже знать, что делать дальше». «Спасибо тебе, Инга. Без тебя я бы не справилась». Голос снова дрожит. «Не раскисай», — жестко, но с заботой говорит Инга. «Мы еще посмотрим, кто кого. Готовься, Уля. Сегодня мы узнаем правду о твоем Семене». Тон подруги, конечно, заводит. Но как только я кладу трубку, сомнения гложут. Что будет, если я узнаю правду? Если Семен действительно мне изменяет? Что будет со мной? Как я смогу с этим справиться? Что, если я просто-напросто скачусь в депрессию, начну заедать стресс, еще больше растолстею и... Подхожу к зеркалу, смотрю на себя, и слезы текут сами собой. Я была такой счастливой, когда выходила замуж. Во что я превратилась? Даже неудивительно, что Семёна я не привлекаю. Выгляжу просто ужасно. Сама себя презираю за это. Перевожу взгляд на свое старое фото, портрет, который висит на стене. Это я еще в универе выиграла конкурс «Мисс Реклама». И мои фото год украшали нас вуз и филиалы. Меня потом еще приглашали сниматься в рекламе. Звали в модельное агентство. Но мои родители решили, что это не та профессия, которая должна быть у их дочери. Честно говоря, мне и самой не очень-то хотелось. У меня подружки подрабатывали моделями. Это на картинке красиво и в кино. А в реальности тяжелый труд и постоянная зависимость. Позовут на съемку или не позовут. Я же сама училась на факультете рекламы и связей с общественностью. Приняла решение, что лучше буду придумывать рекламу, чем сниматься в ней. Но эта фотография получилась отличной. И я на ней тоже. Смотрю туда, потом в зеркало. Я стану еще лучше. Возьму себя в руки. Пойду на спорт. Похудею. И верну любовь Семёна, если я ее потеряла. Даю себе слово. А потом думаю, нужна ли мне любовь человека, который меня предал? Вот вопрос. Если, конечно, его измена — это реальность. Что ж, отступать я не привыкла. Выясню все сегодня же. Вот только в чем мне идти в этот спортклуб?